Привет, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваши дела? Как ваши дела сегодня? Отлично! Я надеюсь, что с вами все хорошо и у вас все в порядке. Сегодня в Ухане, в городе, где я живу, отличная солнечная погода. У нас очень тепло. Сегодня 30 октября 2018 года. И сегодня я хочу поговорить с вами об изучении русского языка. А конкретно о гипотезах Стивена Крашена. Вау! Поехали! Итак, гипотезы Стивена Крашена. Во-первых, кто такой Стивен Крашен? Что это за человек? Стивен Крашен — это американец. Он американский психолингвист. Да, то есть он изучает лингвистику. И он очень интересный человек, потому что в 70-х годах, означает, где-то в 1970 каком-то году, например, 1971 год, да, или 1972, или 3, или 4, или 5, или 9, то есть в 70-х годах Стивен Крашен выдвинул свои гипотезы. Выдвинул означает высказал. То есть он сказал, рассказал всем людям о своих гипотезах. И этих гипотез 5. 5 гипотез об усвоении языка, любого иностранного языка. Английский, немецкий, китайский, русский, неважно. Иностранный язык. Так вот, давайте поговорим немножко подробнее об этом. Стивен Крашен говорил, что самое главное в языке, самое главное при изучении иностранного языка — это входной языковой материал, то есть language input, да, входной, то есть материал, который входит в вас, входит в вашу голову, и этот входной языковой материал должен быть понятный. На английском это comprehensible language input или просто comprehensible input. И этот входной языковой материал, понятный входной языковой материал, это очень важно при изучении языка. Понятный материал означает, что то, что вы слушаете или то, что вы смотрите, должно быть вам понятно. То есть вы должны понимать то, что вы слушаете или то, что вы смотрите, или то, что вы читаете. Если вы читаете книгу, слушаете подкаст или слушаете аудиоурок, или смотрите видео, то вы должны понимать то, о чем говорится в этом материале. Но, конечно, понимать 100% информации, почти невозможно. И это не нужно. Вам нужно понимать, разные люди говорят разные цифры. Кто-то говорит 60%, кто-то говорит 70%, кто-то говорит 80%, кто-то 90%. Это зависит от вас и от того, как часто вы повторяете то, что вы слушаете, или смотрите, или читаете. Например, вы слушаете мой подкаст, да, вы слушаете подкаст Макса, и вы понимаете только 50%, то есть только половину всего того, что я говорю, вы понимаете. И да, если вы послушаете один раз мой подкаст, только один раз, и вы понимаете только 50%, ну, это не имеет большого смысла, потому что очень много слов, очень много предложений, очень много мыслей, очень много контекста будет вам непонятно. Будет сложно это для вас. Поэтому, если вы понимаете только половину материала, то вам нужно слушать несколько раз одно и то же аудио. Например, один и тот же подкаст. И каждый раз вы будете понимать больше, больше, больше, больше и больше. Поэтому повторение — это очень важно, слушать несколько раз. Если вы понимаете не 50%, а, например, 70% или 80% информации, то это уже хорошо. Но вам все равно нужно слушать несколько раз, слушать как можно больше одно и то же аудио, один и тот же материал, да, или если вы смотрите видео на YouTube, например, то смотрите это видео несколько раз. Но зачем? Зачем смотреть видео несколько раз? Ну, ответ очень прост, ответ простой. Когда вы слушаете или смотрите что-то один раз, вы можете усвоить, ну, например, 5% новых слов. Усвоить означает изучить, да, то есть вы изучаете только 5% слов. Но когда вы послушаете подкаст второй раз, то есть когда вы слушаете подкаст два раза, то вы усваиваете, да, вы изучаете больше слов. Например, еще 2-3% новой информации или новых слов. Но самое главное здесь не в этом. Самое главное не это. Самое главное, что через повторение понятного вам материала вы изучаете язык автоматически. То есть вы просто слушаете, а структуры языка, конструкции языка, они входят в вашу голову, да, входят в вашу голову и запоминаются. То есть вы запоминаете автоматически, бессознательно. То есть, например, слово, не знаю, ну, например, телефон, да, телефон, по-русски это телефон, но и вы думаете, а, телефон, телефон, как будет по-русски телефон, так, телефон будет телефон, телефон, телефон, надо запомнить, телефон, телефон. Нет, вы слушаете, например, аудио или подкаст 10 раз, где я, ну, или другой человек говорит, вот этот телефон, бла-бла-бла-бла-бла. И потом я взял телефон и бла-бла-бла. И вот в этом телефоне есть такая-то функция, бла-бла-бла-бла. Телефон, телефон, телефон. Вы много раз это слышите, слушаете, да? Вы прослушали это много раз, и вы запомнили. И вы запоминаете конструкции. Что такое конструкции? Что такое конструкции? Конструкции языка — это такие части языка, которые часто повторяются. Например, конструкция «я хочу телефон, да, или я хочу машину. И эта конструкция «я хочу» плюс падеж, да, нужный падеж, эта конструкция, она всегда одинакова. Я хочу воды, я хочу телефон, я хочу бутылку, я хочу компьютер, я хочу что-то. И вы уже запоминаете, что «я хочу» плюс еще одно слово, оно работает так, а не как-то иначе. И вы автоматически, когда вы будете говорить «я хочу пиццу», вы скажете правильно. Вы не скажете «мне хочу пиццу» или «я хотеть пицца». Вы скажете «я хочу пиццу», потому что это уже автоматически есть в вашей голове. И Стивен Крашен тоже говорил об этом. Он говорил, что мы можем изучать язык, и мы можем усваивать язык, да, усвоение, ну, Крашен американец, он говорил по-английски, и по-английски есть, в английском языке есть два разных понятия, acquisition и learning. Так вот, acquisition — это усвоение, усвоение, и learning — это изучение. Так вот, он говорил, что надо усваивать язык, а не изучать. Когда мы изучаем язык, мы берем учебник по грамматике и начинаем изучать, изучать, изучать. Но когда нам надо говорить, когда мы хотим участвовать в диалоге с каким-либо человеком, то нам нужно делать это быстро, да? «Привет, привет, как дела?» «Хорошо у тебя?» «Ну, нормально, ничего так». «Слушай, что сегодня делал?» «Ну, я так, это, ходил в магазин, там немножко купил каких-то вещей». «А, ну, понятно, хорошо». Вот. Это абсолютно автоматический процесс. Вы не думаете о том, что вы говорите и как вы говорите. И вот это чувство языка, это ощущение языка, вот это автоматическое использование языка, оно приходит к вам только когда вы усваиваете язык. И как усваивать язык? Через понятный входной языковой материал. То есть вы слушаете то, что вам понятно, и делаете это несколько раз. И так вы естественно изучаете, вернее, усваиваете, да, усваиваете язык. Еще одна вещь, о которой говорил Стивен Крашен, это ваше внутреннее состояние, ваше ощущение, ваши эмоции во время изучения языка. Стивен Крашен говорил, что ваша способность изучать язык, способность — это навык, это то, что вы можете делать. Я могу изучать язык, это значит, что у меня есть способность изучать язык. Я могу смотреть видео, это моя способность смотреть, да? Я могу смотреть видео, я могу смотреть на людей, я могу смотреть на телефон, куда угодно. Это способность, да? Я могу слушать подкаст, это моя способность слушать. Так вот, наши способности, они ограничены. Ограничены, значит, лимитированы. То есть, есть лимит, да, у наших способностей, если мы испытываем негативные эмоции. Негативные означает, ну, плохие эмоции. Да, если у нас, например, стресс или страх, или мы стесняемся, да, вот это все негативные эмоции, это все ограничивает наши способности изучения. Поэтому очень важно, чтобы во время усвоение языка, да, во время того, когда вы занимаетесь языком, чтобы ваши эмоции, ваше состояние было не негативное, а позитивное, да, позитив, позитивность. Вы должны быть позитивны. И если вы испытываете позитивные эмоции, испытывать значит чувствовать здесь, да, испытывать позитивные эмоции, значит иметь позитивные эмоции, то вы будете изучать гораздо-гораздо быстрее, гораздо лучше. Итак, как применить это на практике? Теория — это хорошо. Гипотезы Стивена Крашна, да, все звучит круто, понятный материал, понятный входной материал, повторение и хорошая, приятная, не стрессовая атмосфера, да, окей. Но как применить это все на практике? Что делать? Что конкретно делать? А делать нужно следующее. Вам нужно обязательно найти те материалы, те видео, те аудио, которые вам нравятся. Да, обязательно не смотрите и не слушайте то, что вам не нравится. Если кто-то говорит вам: «Эй, слушай вот это, вот эти аудио, занимайся вот этим, это очень эффективно, это очень круто, делай это», но вам это не нравится, не делайте этого, не нужно. Делайте то, что вам приятно, что вам нравится. Итак, первый шаг. Делайте то, что вам нравится. Второй шаг. Выбирайте материалы так, чтобы они были вам понятны. И чем меньше материал вам понятен, тем больше раз, тем большее количество раз вам нужно его слушать, смотреть или читать. Например, вы слушаете подкаст Макса, да, и вы понимаете 50%. Значит, вам нужно послушать этот подкаст 20 раз. Но, конечно, не за один день, да, один день 20 раз не надо. Но, например, 2 раза в день, утром и вечером, слушать этот подкаст, ну, например, неделю. Если вы это сделаете, вот попробуйте, поэкспериментируйте, да, эксперимент. Попробуйте такой эксперимент, возьмите одно аудио, которое вам нравится, и слушайте его 1 неделю, 1 неделю, 2 раза в день, утром и вечером. И после недели, даже если вы все понимаете, все равно слушайте, слушайте, слушайте 1 неделю, 1 аудио. Ну, конечно, делайте что-то еще, можете заниматься другими вещами, но самое главное — слушать этот подкаст, это аудио, да, это может быть другой подкаст или видео, слушайте это на протяжении 1 недели, да, то есть 7 дней. И вы удивитесь, вы будете изумлены, да, я думаю, что вам понравится это, потому что после этого вы поймете, как много вы уже поняли из одного только аудио. Я вам очень-очень советую это сделать. Итак, вы нашли интересный материал, вы слушаете его много раз, И следующий момент – это вы слушаете его, когда у вас хорошее настроение. То есть, когда вы чувствуете себя хорошо, когда вам все нравится, все отлично, все комфортно, тогда вы можете слушать, и это очень-очень сильно поможет вам в изучении, нет, в усвоении, давайте говорить так, в усвоении языка, русского языка. Ну, я не буду говорить или называть все 5 гипотез Стивена Крашена. Вы можете найти их в интернете. Я оставлю ссылку на эти гипотезы в описании этого подкаста. Вы можете пройти по этой ссылке и почитать. Да, почитайте обязательно. Это очень интересные гипотезы. И Стивен Крашен очень интересный человек. Ну, а я с вами прощаюсь. Друзья, спасибо, что слушали этот подкаст. Надеюсь, он был полезный. И не забывайте слушать интересный материал много-много раз. И пусть прибудет с вами удача. Удачи вам, друзья, и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!